Глава 27. Судья Браунло совершал свою ежедневную вечернюю прогулку по берегу реки. Его сопровождал Харам. Немного поодаль за ними следовала коляска, в ней ехала жена судьи с дочерьми Порошебабу. Мистер Браунло снисходил до того, что устраивал иногда небольшие приемы, на которые приглашал наиболее уважаемых из своих знакомых бенгальцев. Он же раздавал всегда награды на торжественном акте в местной школе. Если его просили почтить своим присутствием свадьбу в каком-нибудь богатом доме, он милостиво соглашался поскучать часок-другой. Не отказывался он даже от приглашений на представление джатр. Джатра — своеобразное народное представление в Бенгалии без сцены и занавеса, с непременным музыкальным сопровождением, чаще всего на мифологические сюжеты. И устроившись в удобном кресле, в течение некоторого времени терпеливо слушал песни, исполнявшиеся по ходу действия. В прошлом году, присутствуя на таком представлении в доме знакомого адвоката, он так восхитился сценой водоноса и подметальщицы, что даже попросил повторить ее. Жена судьи была дочерью миссионера и любила собирать у себя за чашкой чая дам из миссии. Она основала в своем округе школу для девочек и заботилась о том, чтобы в этом учебном заведении не ощущалось недостатка в ученицах. Видя, как прилежно учатся дочери Порошебабу, она всегда хвалила их, и даже сейчас, когда они уехали в Калькутту, регулярно писала им и на Рождество посылала в подарок книги религиозного содержания. Ярмарка уже открылась. К ее открытию приехали Борода Шундори с дочерьми, а также Харан Бабу, Шудхир и Биной. Всех их устроили в правительственных бунгало. Порош Бабу, не любивший шума и суеты, остался один в Калькутте. Шучарита попыталась было добиться позволения остаться с ним, но Порош считал, что долг требует принять приглашение судьи, и настоял, чтобы девушка поехала вместе со всеми. Было решено, что спектакль состоится через 2 дня после торжественного обеда в доме судьи. На этот вечер должны были приехать комиссар и губернатор провинции с женой. Кроме того, судья пригласил немало своих друзей-англичан из Калькутты и ее окрестностей. Приглашения были посланы некоторым избранным бенгальским бабу, причем ходили слухи, что для их угощения будет отведена специальная беседка, где будет подаваться чай, приготовленный поваром-брахманом. За короткое время Харан Бабу сумел завоевать расположение судьи. Англичанин был поражен чистотой речи молодого человека, его познаниями в области христианства, и даже спросил, почему он до сих пор не принял эту религию. В этот вечер, прогуливаясь по набережной, они вели серьезную беседу о деятельности Брахма-самаджа и о том, как лучше подойти к вопросу о реформе индуистской общины. И тут неожиданно со словами «Good evening, sir», «Добрый вечер, сэр», по-английски, перед ними предстал Гора. Гора еще накануне пытался увидеться с судьей, но быстро убедился, что без взятки слугам преодолеть барьер, отделяющий его от англичанина, невозможно. Не желая поощрять этот позорный обычай, он решил подкараулить судью во время прогулки и поговорить с ним. Ни Харан Бабу, ни Гора и виду не подали, что они знакомы. Неожиданное появление Горы удивило судью. Он не мог припомнить, чтобы ему встречался где-нибудь этот высокий, широкоплечий, здоровенный бенгалец. Да и цвет кожи у него был необычайный для индейца. На нем была рубашка цвета хаки с широкими рукавами, грубая, запылившаяся Дхотти, в руке он держал бамбуковую трость, чадор был обмотан вокруг головы в виде челны. «Я только что исчер Хошпура», — заявил Гора. Судья чуть слышно свистнул сквозь зубы. Еще вчера ему сообщили, что в Хошпуре появился какой-то неизвестный, что он пытается мешать расследованию, проводимому полицией. «Так вот, значит, это кто?» Острым взглядом он смерил Гору с головы до ног и спросил, «Кто вы такой?» «Я бенгальский брахман». «О, по всей вероятности, работаете в газете?» «Нет». «Почему же вы вдруг очутились в Гошпуре?» «Я ознакомился с положением крестьян в окрестных деревнях. В Гошпуре мы с приятелем решили отдохнуть». Увидев, до чего довела полиция своими притеснениями крестьян и опасаясь еще худшего произвола в будущем, я решил попросить вас вмешаться. Известно ли вам, что крестьяне Гхошпура — настоящие разбойники? Нет, они не разбойники, они смелые и независимые люди и молча сносить несправедливые притеснения не могут. Судья пришел в ярость. Он решил, что этот юноша принадлежит к так называемым новым бенгальцам, которым образование окончательно вскружило голову. «Инсуферабль». «Невыносимо по-английски», — пробормотал он про себя и добавил строгим тоном. «Вам совершенно неизвестны особые условия, которые существуют здесь». «Но вам они, по-видимому, известны еще хуже», — прогремел в ответ Гора. «Вот что холодно», — сказал судья. «Предупреждаю, что если вы хотите вмешиваться в хошпурские дела, то так просто вам это не пройдет. Поскольку вы настроены против крестьян и не собираетесь прекратить бесчинство полиции, мне не остается ничего другого, как вернуться в Хошпур и попытаться убедить людей, что они сами должны бороться с притеснениями». Судья резко повернулся к Горе. «Вот как!» — закричал он. «Наглец!» Ничего не ответив, Гора медленно пошел прочь. «Что сталось в последнее время с вашими соотечественниками?» — с презрением спросил судья, обращаясь к своему спутнику. «Чем вы можете объяснить это, Харан-бабу?» «Это только показывает, что образование их недостаточно глубоко», — снисходительно пояснил Харан-бабу. «Никто не заботится об их духовном и нравственном воспитании, и в результате они оказались не в состоянии воспринять все лучшее, что есть в английской культуре. Слепая зубрежка и полное отсутствие моральных основ привели этих неблагодарных к тому, что они не понимают, не могут понять, что английское правление ниспослано Индией самим провидением. Пока они не признают Христа, духовная культура будет недоступна этим людям», — наставительным тоном заметил судья. «В известном смысле вы правы», — согласился Харан, и пустился в умные рассуждения на тему, в чем он согласен и в чем расходится с христианской точкой зрения. Судья тоже увлекся этой беседой и не заметил, как пролетело время. Только когда жена, проезжая мимо, окликнула его: «Гарри, не пора ли домой?» Она уже завезла в бунгало дочерей Пороша-бабу и теперь возвращалась обратно, он вдруг опомнился и взглянул на часы. «Вот же черт! Уже 9:20? Я очень приятно провел с вами вечер», — сказал он Харану, садясь в коляску и крепко пожимая ему руку. Вернувшись в бунгало, Харан-бабу подробно рассказал о своей беседе с судьей, но о внезапном появлении Горы не обмолвился ни словом.